Часть пятая. Слово «берсеркер» или «одержимый бешенством» идет из глубокой древности, от обычая северных людей опьяняться грибом-мухомором. Впоследствии, в средние века, «берсеркерами» у норманнов назывались воины, одержимые бешенством в бою. Они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщовых рубахах и были так страшны, что, по преданию, например, 12 берсеркияров, сыновей конунга Канута, плавали на отдельном корабле, так как сами норманы боялись их. Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиярством. До такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пиппер даже не чаял остаться живым. Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, наперекор мнению Пиппера, фельдмаршала Рёншельда и других генералов, остался непоколебим в мстительном желании теперь же доконать Августа, привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому, дать хороший отдых войскам и на будущий год в одну летнюю кампанию завершить Восточную войну блестящим разгромом всех петровских полчищ. За судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился. Там были надежные гарнизоны и крепкие стены, не по зубам московитам. Там был отважнейший Шлиппенбах, а помимо всего пострадала бы гордость его наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депеши, да еще переданной распутной куртизанкой.